Кузьма Кузьмич, причмокивая, переступая с ноги на ногу, начал рассказывать о том, как он подобрал в степи Дарью Дмитриевну и как они шли к Дону, размышляя преимущественно о высоких материях. Об этой стороне их путешествия он заговорил подробно, захлебываясь, торопясь, чтобы его не перебили. Но командиры за столом сидели, как две глыбы. Великое дело, граждане командиры, мыслить большими категориями. Что хочу сказать? Спасибо революции за то, что оторвала нас от унылых мелочей. Богоравное существо, человек, предназначенный к совершению высоких задач, как Орфей струнами лиры оживлять камни и усмирять бешенство дикой природы, человек этот при коптящем ночнике муслил кредитки и ум, как бы ловчее объегорить соседа. Спасибо вам! Разбили убогое житие, будь ему нелегкая память. Муслить больше стало нечего. Хочешь, не хочешь, перестраивайся на высокие темы. В доказательство моей искренности, вот, он вытащил мешочек с солью, вот единственная моя собственность, больше мне ничего не надо, остальное или прошу, или ворую. Но, граждане командиры, хочу с вами поспорить, боретесь вы счастье ради человека, а человека-то часто забываете. Он у вас пропадает между строк. Не отрывайте революции от человека. Не делайте из нее умозрительной философии, ибо философия — дым. Приняв чудный облик, он исчезает. Вот чем объяснимо мое участие в судьбе этой женщины. В ней я перелистываю увлекательную и поэтическую повесть, как, впрочем, и в каждом человеке, если подойти к нему с любопытством, с жаждой. Ведь эта вселенная ходит перед вами в драной бекеше и в опорках. «Да, хитро загнуто», — пустив дымок, сказал командир полка. «А ну, покажите документы». Вслед за ним сказал ротный. Взяв у Кузьмы Кузьмича и Даши паспорта, он придвинул светильню и низко нагнулся, мусоля палец, осторожно перелистывая паспортные книжки. Командир полка изредка тяжело вздыхал, посасывая обгоревшую трубочку, которая дымила у него под усами уже пятый год войны. «Кто ваш отец?» — спросил ротный у Даши. «Доктор Булавин». «Это что же, не министр бывшего самарского правительства?» «Да». Ротный взглянул на командира полка и протянул ему Дашин паспорт. Хмурясь, спросил у Кузьмы Кузьмича. «Вы что ж сами, из жеребячьего сословия?» Кузьма Кузьмич, будто давно ожидая этого вопроса, с восторгом зашаркал опорками. «Дважды был изгоняем из семинарии за осквернение пищи и за сочинение вольнодумных куплетов. Отец мой, саратовский благочинный, дважды отеческой рукой спускал мне шкуру со спины. Дальнейший послужной список приложен при паспорте». Не слушая его, ротный покосился на Дашу. «Тяжелое ваше дело. Придется вам рассказать всю правду». Он сморщился и закряхтел, листая паспорт. «Это еще, пожалуй, может вас выручить». «Да, тяжелое дело». Даша молча глядела на него расширенными глазами. Тогда Агриппина, стоявшая у двери, сказала с упрямством: «Иван, ей можно верить. Я с ней говорила». Ротный, подняв большой нос, уставился на Агриппину. Командир полка усмехнулся. Кузьма Кузьмич часто-часто закивал красным веселым лицом. Ротный проговорил медленно: «Это где мы? На посиделках?» Кудрявые усы командира полка запрыгали, глаза сощурились. «Красноармеец, чебрец! На каком основании встреваете в допрос?» Агриппина даже задышала от злости. Не будь здесь командира полка, она бы не задумалась, ответила ротному, как баба на перелазе. Но он пробасил: «Красноармеец, чебрец! Быть за дверь!» Агриппина только полыхнула темными глазами, стукнула прикладом, поджав губы, вышла из хаты. Ротный, сопя, полез в карман за табаком. «Так, значит, и тут успели. Агитировали». Опустив голову, Даша ответила: «Я прошу мне верить. Если не верить, мне незачем говорить. Мой отец Булавин, ваш враг. Он и мой враг. Он хотел меня казнить. Я убежала из Самары». Ротный развел большими руками перед светильней. «Гражданка, ну как же вам верить? Вы же сказки рассказываете». Тогда командир полка вынул трубочку изо рта, обтер ее об рукав и сказал солидно: «Не горячись, гора. Она, может, дело говорит. Ваша фамилия Телегина?» Даша чуть слышно: «Да». «Имя, отчество вашего мужа помните?» «Иван Ильич». «Штабс-капитан царской службы». «Кажется, да». «Был ротным командиром в 11-й Красной армии». «Вы его знаете?» Даша кинулась к столу, щеки ее залил румянец. Только что сидела увядшая, мертвая, расцвела. «Я видела Ивана в последний раз, когда он под выстрелами бежал по крышам. Вот как это было. А вы сядьте, успокойтесь, — сказал командир полка. Знаю, Ивана Ильича. Вместе были в германской войне. Вместе ушли из плена. Мельшин, моя фамилия. Петр Николаевич. Может, он вам поминал когда-нибудь? И в Красной армии его хорошо знают. Он повернулся к ротному. Жинка твоя правильнее тебя этот орешек раскусила. И Даша. Отдохните. Завтра поговорим. Вы тут можете устроиться. Выйдите в сени. Там будет кухня. Спите спокойно. Даша. И за ней Кузьма Кузьмич, которого командиры как будто перестали замечать. Вошли через сени в тепло натопленную пустую кухню. Кузьма Кузьмич посоветовал Даше залезть на печь. Косточки прогрейте. Одну ночь, за неделю заспитесь. Дайте-ка я вас, душенька, подсажу. Даша с трудом влезла на печь, размотала платок, подложила его под щеку, прикрылась пальто, подобрала ноги. Здесь было хорошо. Пахло теплыми кирпичами, хлебным дымком. Тыркал сверчок, неизменный сожитель. Он-то и не давал Даше заснуть сразу. Сон только пленкой покрывал ее. Сверчок тырк-тырк расстегивал ее сон серой строчкой. То ей представлялось, что стучит метроном. Она сидит у рояля, в оцепенении опустив руки. От ожидания сердце тревожно бьется, но не шаги любимого, обожаемого. Снова слышно тырканье сверчка, стежка за стежкой.